Все друзья моего друга Копперфилда имеют право на мою дружбу, — заметил он. Мы люди слишком маленькие и смиренные, сэр, чтобы быть друзьями мистера Копперфилда, — сказала миссис Хип. Он был так добр, что согласился выпить с нами чаю, им очень благодарна ему, и вам также, сэр, за ваше внимание. — Сударыня, вы очень любезны, — с поклоном ответствовал мистер Микбер. — Ну, а вы, Копперфилд, что поделываете? — По-прежнему в винном деле. Мне ужасно хотелось убрать отсюда мистера Микбера. Шляпа была уже в моих руках, и я, густо покраснев, ответил, что теперь я учусь в школе доктора Стронга. — Учитесь? — переспросил мистер Микбер, поднимая брови. — Очень рад это слышать. Хотя ум моего друга Копперфилда это относилось к Урии и миссис Хип и не нуждается в том развитии, которое было ему необходимо, не зная он так хорошо людей и жизнь, но это отнюдь не мешает ему быть богатой почвой для произрастания. Одним словом, тут мистер Микбер улыбнулся, вновь охваченный порывом откровенности, он наделен интеллектом, позволяющим ему получить самое широкое классическое образование. Урия, медленно потирая длинные руки и отвратительно извиваясь всем телом, выражал этим свое согласие с таким отзывом обо мне. — Не навестим ли мы, сэр, миссис Микбер? — спросил я, чтобы увести отсюда мистера Микбера. — Это доставит ей большое удовольствие, Копперфилд, — сказал, вставая мистер Микбер. — В присутствии наших друзей я не стыжусь упомянуть о том, что в течение многих лет мне пришлось бороться с денежными затруднениями. Я так и знал, что он не применит сказать что-нибудь в этом роде. Он всегда не прочь был похвастать своими затруднениями. — Бывали времена, — продолжал мистер Микбер, — когда я преодолевал эти затруднения. Но бывали и такие времена, когда, одним словом, когда они повергали меня наземь. Иногда я наносил им ряд сокрушительных ударов, а иногда отступал перед их чистым превосходством и говаривал миссис Микбер языком Катона: «Платон, ты меня убедил, все кончено, больше не могу бороться». Но никогда... Никогда в моей жизни я не испытывал большего удовлетворения, чем в те минуты, когда мне удавалось излить мои горести, если мне позволено применить это слово к затруднениям, возникающим главным образом из приказов об аресте и долговых обязательств сроком на 2 или на 4 месяца, излить, повторяю, мои горести на груди моего друга Копперфилда. Выразив мне в столь изящной манере свое уважение, мистер Микбер закончил свою речь словами: «Прощайте, мистер Хип, ваш покорный слуга, миссис Хип», и в высшей степени элегантно вышел вместе со мной, громко шаркая башмаками по тротуару и мурлыча какую-то песенку. Гостиница, в которой остановился мистер Микбер, была отнюдь невелика, и занимал он в ней маленькую комнатку, отделенную перегородкой от общего зала и пропахшую табаком. Находилась она, должно быть, над кухней, ибо сквозь щели в полу проникал горячий кухонный чад, а на стене расплывались пятна от пара. Очевидно, рядом был буфет, так как пахло спиртными напитками и слышался звон стаканов. Здесь, на маленькой софе, под картинкой с изображением скаковой лошади возлежала миссис Микбер, причем голова ее приходилась почти вплотную к камину, а ноги упирались в судок с горчицей, помещавшийся на столике в другом конце комнаты. Мистер Микбер вошел первый с такими словами: «Дорогая моя, позвольте вам представить ученика доктора Стронга». Кстати сказать, я заметил, что хотя в голове у мистера Микбера была путаница насчет моего возраста и положения, но он твердо помнил о моем обучении в школе доктора Стронга, как о факте, имеющем бесспорное значение в обществе. Миссис Микбер была поражена, но выразила большую радость. Я был также очень рад и после взаимных искренних приветствий уселся рядом с ней на софу. — Дорогая моя, — Если вы хотите рассказать Копперфилду о нашем теперешнем положении, о чем ему, не сомневаюсь, интересно было бы узнать, я тем временем пойду взглянуть на газетные объявления, не улыбнется ли нам счастье. — Я думал, сударыня, что вы в Плимуте, — сказал я миссис Микбер, когда он вышел. — Да, дорогой мистер Копперфилд, мы отправились в Плимут, — ответила она. — Чтобы мистер Микбер был наготове, — подсказал я. — Вот именно, чтобы мистер Микбер был наготове. Но, увы, таможенное управление не нуждается в талантах. Связи в провинции, которыми располагает мое семейство, не помогли человеку, обладающими способностями мистера Микбера, получить в этом учреждении какую-нибудь должность. Там предпочли обойтись без человека с такими способностями, как у мистера Микбера. Ведь его таланты могли бы только обнаружить непригодность остальных служащих. А кроме того, — продолжала миссис Микбер, — эти мои родственники, которые принадлежат к плимутской ветви нашего семейства, увидев, что мистер Микбер прибыл вместе со мной, Уилкинсоном, его сестрой и двумя близнецами, приняли его, не хочу скрывать от вас, дорогой мистер Копперфилд, совсем не с тем радушием, какой он вправе был ожидать, только что выйдя из заточения. Сказать правду, тут миссис Микбер понизила голос, но это между нами, нас приняли холодно. — Да что вы! — воскликнул я. — Да, очень грустно созерцать человеческую природу с такой стороны, мистер Копперфилд. Но прием был решительно холодный. В этом не может быть никаких сомнений. Правду сказать, эта плимутская ветвь моего семейства повела себя очень нелюбезно с мистером Микбером уже через неделю после его приезда. Я сказал, а также и подумал, что этим людям должно быть стыдно. Однако это так, — продолжала миссис Микбер. Ну что было делать при подобных обстоятельствах человеку такому гордому, как мистер Микбер? Оставалось только одно — занять денег у этой ветви моего семейства для возвращения в Лондон и ценой любых жертв туда возвратиться. — Значит, вы вернулись назад, сударыня? — спросил я. — Да, мы все вернулись назад, — отвечала миссис Микбер. — Я уже советовалась с другими ветвями моего семейства, какое поприще следует избрать мистеру Микберу, так как я настаиваю на том, чтобы мистер Микбер избрал себе какое-нибудь поприще, мистер Копперфилд, — добавила она, словно я возражал против этого. — Ясно, что семья из шести человек, не считая служанки, не может питаться одним воздухом. — Конечно, сударыня, — согласился я. Эти другие ветви моего семейства, — продолжала миссис Микбер, — полагают, что мистер Микбер должен немедленно заняться углем. — Чем, сударыня? — Углем. Торговлей углем. Собрав некоторые сведения, мистер Микбер стал склоняться к мысли, что для человека с его дарованиями могут быть шансы на успех в Медуэйской торговле углем. А раз так, то мистер Микбер, разумеется, решил, что первым делом надо отправиться и увидеть этот самый Медуэй. Мы отправились и увидели. Я говорю «мы», мистер Копперфилд, потому что я никогда, тут миссис Микбер пришла в волнение, никогда не покину мистера Микбера. Я что-то пробормотал, выражая свое одобрение и восхищение. Мы отправились и увидели Медуэй, — повторила миссис Микбер. — Мое мнение такое, что торговля углем на этой реке, возможно, требует и таланта, но капиталов она требует несомненно. Талант у мистера Микбера есть, капиталов нет. Кажется, мы видели большую часть Медуэя, и таково мое личное мнение. Очутившись так близко отсюда, мистер Микбер заключил, что было бы безрассудно не приехать сюда, чтобы посмотреть на собор. Во-первых, потому что собор заслуживает этого, а мы его никогда не видели, а во-вторых, потому что в таком городе, где есть собор, счастье может улыбнуться нам. Вот мы и находимся здесь 3 дня. пока еще счастье не улыбнулось, и вы, дорогой мистер Копперфилд, не удивитесь, как удивился бы посторонний человек, если узнаете, что в настоящее время мы ждем денежного перевода из Лондона, чтобы оплатить наши счета в этой гостинице. Впредь до получения перевода, — с глубоким чувством закончил миссис Микобер, — я отрезан от моего дома. Я подразумеваю мою квартиру в Пентонвилле, от моего сына и дочери, а также от моих близнецов. Я почувствовал живейшую симпатию к мистеру и миссис Микобер, находившимся в таком бедственном положении, и сказал об этом вернувшемуся мистеру Микоберу, выразив глубокое сожаление, что у меня мало денег, я не имею возможности одолжить ему необходимую сумму. Ответ мистера Микобера свидетельствовал о крайнем расстройстве его чувств. Пожимая мне руку, он сказал: «Копперфилд, вы истинный друг. Но когда дело доходит до крайности, у человека всегда найдется друг, имеющий в своем распоряжении бритву». Услышав сей ужасный намек, миссис Микобер обвела руками шею мистера Микобера и умоляла его успокоиться. Он расплакался. Но почти тотчас же воспрял духом, позвонил в колокольчик лакею и заказал к утреннему завтраку горячий пудинг из почек и блюдо креветок. Когда я собрался уходить, они так настойчиво стали приглашать меня к себе пообедать с ними перед отъездом, что я не мог отказаться. Но на следующий день мне предстояло вечером много работы. Я не мог прийти, а потому мистер Микобер сказал, что зайдет завтра утром в школу доктора Стронга. У него было предчувствие, что перевод придет именно завтра, и мы назначим обед на послезавтра, если мне это будет удобно. И действительно, на следующий день, еще до полудня, меня вызвали из классной комнаты в приемную, где я нашел мистера Микобера, который сообщил, что обед состоится, как было условлено. Когда я спросил его о денежном переводе, он пожал мне руку и удалился. В этот же день вечером я был очень удивлен и даже обеспокоен, увидев из окна мистера Микобера, шествующего под руку с Урией Хипом. Смиренный и униженный вид Урии свидетельствовал о том, что он глубоко польщен оказанной ему честью, а мистер Микобер выражал явное удовлетворение, оказывая Урии покровительство. Но мое удивление еще более возросло, когда на следующий день, придя в гостиницу к назначенному сроку, было 4 часа дня, я узнал от мистера Микобера, что Урия водил его к себе домой, и они пили у миссис Хип бренди с водой. «И вот что я вам скажу, дорогой Копперфилд, — заявил мистер Микобер, — ваш молодой друг Хип может стать когда-нибудь генеральным атторни. Если б я знал этого молодого человека в ту пору, когда разразилась катастрофа, одно могу сказать, с моими кредиторами я справился бы куда лучше. Я совершенно не понял, как это удалось бы сделать, ибо знал, что мистер Микобер и так не заплатил им ровно ничего, но мне не хотелось задавать вопросы. Не хотелось мне также выражать надежду, чтобы мистер Микобер был не слишком откровенен с Урией. Не хотелось расспрашивать, говорили ли они обо мне. Я опасался оскорбить чувства мистера Микобера, или, во всяком случае, миссис Микобер, которая была весьма чувствительна. Но эти мысли тревожили меня, и позднее я то и дело к ним возвращался. Генеральный атторни, высший чиновник ведомства юстиции, являющийся представителем короля и выступающий как глава прокурорского надзора. Мы превосходно пообедали. Была рыба, изящно сервированная, кусок жареной говядины с почками, подрумяненные сосиски, куропатка и пудинг. Было вино, был крепкий эль, а после обеда миссис Микобер приготовила собственноручно горячий пунш. Мистер Микобер был необычайно весел. Я никогда не видел его таким общительным. От пунша лицо его блестело, как лакированное. Веселым, хотя и несколько сентиментальным тоном, он разглагольствовал о городе и предложил выпить за его процветание. При этом он заметил, что и миссис Микабер, и он жили здесь необыкновенно удобно и комфортабельно, и никогда не забудут приятных часов, проведенных в Кентербери. Затем он выпил за мое здоровье, и тут мы трое, миссис Микабер, он и я, стали припоминать историю нашего знакомства и, предаваясь воспоминаниям, снова распродавали все имущество. Затем я предложил тост за здоровье миссис Микабер, вернее, сказал застенчиво: «Если вы разрешите, миссис Микабер, я с удовольствием выпью теперь за ваше здоровье».